Глава 15. В салоне ГАЗ-21 пахло табачным дымом. Усатый водитель при нашем появлении выбросил в окно недокуренную сигарету. Он повернулся к усевшемуся рядом с ним Александрову и спросил: «Куда едем?» «Пока никуда», — сказал я. «Стоим на месте». Александр и Евгений взглянули на меня. Я пояснил: «Сразу отметим первое направление». Александр кивнул и зашуршал картой Москвы. Водитель пожал плечами и вынул из пачки новую сигарету, чиркнул спичкой. В салоне автомобиля вновь закружили завитушки табачного дыма. Я спокойно и подробно объяснил Хлыстову его задачу. Евгений выслушал меня, кивнул, но тут же прикоснулся рукой к моему плечу. «Сергей, простите», — сказал он, — «я понял, что вы мне сказали, но я не понял, зачем все это нужно. Для чего я должен представить свою ласточку? Вы не подумайте, мне несложно, только...» «Женя, сделай, как велел Серега», — произнес Александров. «Он...» Я нахмурился и поднял руку с растопыренными пальцами. Аркадий послушно умолк. Усатый водитель взглянул на меня из салонного зеркала заднего вида. «Евгений, что вы знаете об экстрасенсорике?» — спросил я. «Ну...» — протянул Хлыстов. «Я что-то такое слышал, конечно». Экстрасенсорика — это подраздел электромеханики, изучающий взаимодействие человека с энергетической оболочкой материальных тел, — сообщил я. «Евгений, вы слышали про Архимеда, сообщающиеся сосуды и закон сохранения энергии?» Я взглянул на Александрова, улыбнулся и сообщил. «В последние дни меня поднатаскали в теории». «Ну, да», — промямлил Евгений. «Это я знаю, слышал про Архимеда». «Прекрасно», — сказал я. «В настоящее время я как раз участвую в экспериментах по исследованию экстрасенсорики человека. Мы изучаем законы ее воздействия на энергетическую структуру материальных предметов. Это строго секретные эксперименты и исследования, поэтому большего я вам о них не скажу, потому что не имею права. Но Аркадий Александрович представляет суть моей нынешней работы. Поэтому, Евгений, просто прислушайтесь к его совету. Доверьтесь мне и моему опыту работы с энергией. Физика — это сложная наука. Все и сразу я вам сейчас все равно не объясню. Да и не смогу, потому что пока еще сам плаваю в теории». Я пожал плечами и заявил: «Но это так, к слову. Нам же с вами сейчас теория экстрасенсорики не важна. Нам важен результат, не так ли? Вот этот результат я сейчас и обеспечу. С вашей помощью, разумеется». Я улыбнулся, поправил спрятанную под рукавом моей рубашки повязку. «Евгений, вспомните, что я вам недавно объяснил», — сказал я. «Выбросьте из головы все посторонние мысли и сосредоточьтесь на образе вашего автомобиля. Воскресите в воображении каждую его царапину и индивидуальную особенность. Почувствуйте тот запах, что обычно вдыхаете в его салоне. Ощутите вибрацию работающего двигателя». Хлыстов кивнул и закрыл глаза. Он вздрогнул, когда я припечатал ладонь к его холодному лбу. Усатый водитель замер и будто бы позабыл о дымившейся у него в руке сигарете. Я глубоко вдохнул, прислушался к ощущениям на коже запястья под бинтовой повязкой. Мне почудилось, что я ощутил на руке легкий зуд. Сообразил, что чувствовал этот зуд еще по пути к театру. Увидел, что Аркадий затаил дыхание. Ощутил болезненный укол в правый висок. Справа боль почти всегда появлялась раньше. Нынешний случай не стал исключением. В левый висок боль кольнула с трехсекундной задержкой. Я встретился взглядом с глазами Александрова, указал рукой за окно и сообщил: «Вон там». Аркадий кивнул и посмотрел на компас. «Понял», — сказал он, — «зафиксировал направление, отмечаю на карте». Я взглянул мимо Хлыстова на прошагавших мимо машины прохожих. Евгений привстал и наблюдал за тем, как Аркадий водил линейкой по карте. Усатый водитель курил и тоже наблюдал за действиями Александрова. Аркадий прошуршал картой и сообщил: «Это почти на севере». Он взглянул на меня. Я потер руками виски. «Предлагаю сделать второй замер направления у площади трех вокзалов», — сказал Александров. Он показал пальцем в лобовое стекло. Я пожал плечами и сказал: «Прекрасно, не возражаю. Поехали». По пути к вокзалам Евгений снова сказал, что ему знакомо мое лицо. Он спросил, часто ли я бывал на спектаклях в его театре. Холстов удивленно заморгал, когда я сообщил, что еще ни разу не был в Московском театре «Сатира». «Сергей, но я вас определенно уже видел», — сказал Евгений. «У меня хорошая память на лица. Да и ваше лицо очень выразительное. Но на Делона вы не похожи, извините. Точнее, вы мало на него похожи. Разве что только у вас схожий типаж». Холстов внимательно посмотрел на мой профиль. «Сергей, мне все же кажется, я видел вас в театре. Или кого-то очень на вас похожего. Кстати, это... Да, Сергей, у вас есть брат? Или похожий на вас близкий родственник? Быть может, я видел в нашем зрительном зале кого-то из них?» Я пожал плечами и ответил: «Разумеется, Евгений, у меня есть родители, папа и мама. Меня не в пробирке сделали». Даже я почувствовал в своем голосе раздраженные ноты. Александров обернулся. «Серега, как ты себя чувствуешь?» — спросил Аркадий. «Пока еще нормально», — ответил я. «Голова болит, но терпимо. Очень надеюсь, что твой метод сработает, и мы уложимся в три сеанса. Надеюсь, конечно, на два, но уже понял, что за два сеанса точно не управимся». Я встретился взглядом с отразившимися в зеркале глазами водителя и скомандовал: «Остановите вон того автомата с газировкой. Запью таблетку». Почти не удивился тому, что площадь около Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов выглядела не похожей на ту, которую я видел не так давно, когда встречал здесь в 1999 году своих вернувшихся с юга родителей. Хотя вокзалы изменились не сильно, мне так показалось. Людей и машин на площади было много, а вот того разгула торговли с 90-х я здесь сейчас не увидел. Хотя все же присутствовали ларьки и киоски. Стояла желтая бочка с квасом и прилавки с овощами. Увидел я и продавцов мороженого. Женщины у дороги продавали цветы и семечки. Наш усатый водитель припарковал машину около той самой бочки с квасом. «Схожу, промочу горло?» — спросил он. Аркадий кивнул и ответил: «Конечно, идите». Он снова взял в руки компас и взглянул на меня. Посмотрел на меня и Холстов. «Работаем, Евгений», — сказал я. «Сосредоточьтесь на образе своей машины». Я взглянул на нашего водителя, который уже пристроился в хвост стоявшей около бочки очереди. Четко уловил в воздухе запах хлебного кваса. Мой желудок среагировал на него печальным урчанием. Холстов зажмурился и чуть запрокинул голову. Аркадий следил за его действиями. Будто строгий учитель, он смотрел на Евгения поверх спинки сиденья. Я заметил, как по щеке Холстова прокатилась капля пота. Бесшумно вздохнул. С тихим шлепком припечатал ладонь к голове Евгения. Зуд под повязкой все еще ощущался. Вот только никакого холода, тепла или онемения под платком я так и не почувствовал. Я поднял руку и указал пальцем точно на затылок, разливавший по кружкам квас женщины. «Нам туда», — сказал я. Скривил губы, боль в голове заметно усилилась, хотя таблетка, по моим прикидкам, подействовала еще четверть часа назад. Александров тряхнул головой и склонился над компасом. Он развернул карту, уложил на нее компас и линейку. «Так», — протянул Аркадий, — «посмотрим». Холстов открыл глаза, лишь только я убрал руку с его головы. Он привстал и заглянул в карту Александрова. Я же с завистью наблюдал за тем, как наш водитель все ближе подходил к сидевшей около бочки продавщицы. «Есть пересечение», — сообщил Аркадий. Он поднял голову и улыбнулся. Евгений вытянул шею и спросил: «Что там? Где?» Александров показал нам карту и сказал: «Лучи сошлись в Медведково, вот здесь». Он ткнул пальцем в карту. «Там новый район», — сообщил Аркадий. «Я его почти не знаю». Александров потер подбородок, нахмурился. «Так это же рядом с моим домом», — заявил Холстов. Он показал на карту и сказал: «Вот эта улица Полярная, мне там недавно квартиру дали. Вот здесь? Нет, вот тут находится мой дом. Видите? Ваши полосы пересекаются совсем близко от него, буквально в паре домов от моего. Вы хотите сказать, что моя машина сейчас находится там?» Холстов вскинул брови. «А что, может быть?» – произнес он. «Вполне ожидаемый поворот в розыгрыше. Я бы так и сделал. А что? Скажут, что у меня склероз, что я сам ее туда поставил и забыл об этом. Вот гады, пригнали машину к моему дому. Странно, что я ее сегодня утром не увидел». Евгений усмехнулся. «Мы ничего такого пока не сказали, Женя», — ответил Александров. «Но вашу машину обязательно найдем. Продолжаем поиск, как видите. Но прогресс уже налицо. Во всяком случае, район поисков мы определили четко. И, судя по вашей реакции, не ошиблись». Аркадий повернул в мою сторону лицо и спросил: «Едем в Медведково?» Я кивнул, стиснул между ладонями голову. «Поехали!» — воскликнул Холстов. Мы дружно взглянули сквозь лобовое стекло на очередь около бочки с квасом. Аркадий махнул рукой водителю. Тот удивленно вскинул брови и указал на отделявших его от встречи с продавщицей граждан — четверых, хотя изначально перед нашим водителем была очередь из почти десятка человек. Я снова почувствовал в воздухе аромат кваса. Его оттенял запах одеколона Евгения и остаточный запашок табачного дыма. Александров снова подал водителю сигнал, сделал это требовательно, по-начальственному. Сигнал Александрова нетерпеливо продублировал их Холстов. Усатый водитель в сердцах махнул рукой, пробормотал нечто неразборчивое и побрел к автомобилю. Наш водитель по неведомой мне причине поехал в Медведково по улице Ботаническая. Похоже, он знал что-то о нынешнем состоянии московских дорог и улиц, чего не знал я. Под фон из гула двигателя и рассказы приободрившегося Евгения Холстова мы проехали по хорошо знакомому мне району. Вот только сейчас этот район казался совершенно чужим. Я не заметил ни одного знакомого рынка, не увидел давно ставшие привычными вывески магазинов. И с удивлением отметил, что в 70-м году еще не построили кинотеатр «Байконур» около еще не открытой станции метро «Отрадная». В начале улицы Полярная я не обнаружил казино «Золотое яблоко». Там я впервые попробовал лягушачьи лапки. Лишь при виде кинотеатра «Полярный» я понял, что мы не ошиблись улицей. На время позабыл о головной боли, подивился тем изменениям, что случатся со столицей СССР за ближайшие 30 лет. Водитель не спросил у Евгения номер дома. Я сделал вывод, что эта информация ему уже известна. Александров и Холстов притихли. Они рассматривали совсем не столичные пейзажи, мимо которых мы проезжали. Я отметил, что картину за окном сейчас украшала листва на молодых деревьях. Без нее этот район выглядел бы совсем уныло. Я потер запястье. С удовольствием бы сейчас снял с руки бинт и платок, нормально бы почесал зудевшую кожу. Холстов указал пальцем за окно. «Вот мой дом», — сообщил он, — «вон та пятиэтажка». Усатый водитель посмотрел на Александрова. «Едем вокруг дома», — скомандовал Аркадий. «Только медленно. Осмотримся на местности». Усатый едва заметно кивнул и вывернул вправо руль. ГАЗ-21 провалился колесом в очередную выбоину в асфальте. Мы отметили это событие синхронными кивками. Смотрели за окно на многочисленные припаркованные у дома машины. Я насчитал два автомобиля «Запорожец», белый и голубой. Заметил красный «Москвич». Во дворе напротив спрятавшейся за кустами детской песочницы замерла бежевая «Волга» с нарисованными на дверях шашечками такси. «Не вижу», — произнес Евгений. «Свою машину не вижу. Вот тот мой подъезд, последний. Ее там нет, может...» Холстов взглянул на меня, но тут же привстал и посмотрел на лежавшую перед Александровым карту. «Может, вы неправильно начертили линии?» — спросил он. Аркадий нахмурился. Он чуть склонился вперед. Указал рукой вперед на молодой тополь у подъезда. «Останови вон там», — скомандовал он водителю. Водитель послушно направил машину к побеленному основанию дереву. Александров обернулся и спросил: «Сергей, попробуешь еще раз?» Я кивнул. Наш автомобиль подкатил к тополю и остановился. Усатый водитель не заглушил двигатель, но извлек из кармана пачку с сигаретами и закурил. Он взглянул на меня из зеркала, тут же отвернулся к окну. Хлыстов и Александров повернули в мою сторону лица. Я нехотя повторил Евгению свои требования. Тот тряхнул головой и прикрыл глаза. Заблудившееся в салоне автомобиля облачко табачного дыма проплыло у его головы и юркнуло в приоткрытое окно. Я уже в третий раз за сегодняшний день прикоснулся ладонью ко лбу Евгения. На пару секунд затаил дыхание в ожидании новой порции головной боли. Стрелка компаса послушно откликнулась, боль усилилась, словно в очаг подбросили дровишек. Под повязкой на руке я не почувствовал теперь даже зуд. «Машина вон там», — сказал я. Указал рукой в лобовое стекло в направлении соседнего двора. Александр встряхнул карты. «Я тоже так думаю», — сказал он. «Линии сошлись в двух домах отсюда». Аркадий обернулся и спросил: «Пройдемся пешком?» Я равнодушно пожал плечами, аккуратно, чтобы лишний раз не качнуть головой. Хлыстов распахнул дверцу и выбрался из салона. Двигатель автомобиля смолк. Я четко услышал тревожные голоса птиц и шелест листьев тополя. Выбрался из машины Александров. Я тоже нехотя распахнул дверь и слез с сиденья. Стиснул зубы, перетерпел болевую вспышку в потревоженной голове. Распрямил спину, бросил взгляд на спрятанный за кустами и деревьями соседний двор. Заметил нетерпеливый взгляд Хлыстова. Отметил, что наш водитель на улицу не вышел. Он все так же пыхтел сигаретой и рассматривал незашторенные окна домов. Аркадий сунул в карман брюк компас, сложил карту. «Сергей, как ты себя чувствуешь?» — спросил он. Александров заглянул мне в глаза. «Пока живой», — ответил я. «Но четвертого сеанса точно не хочу. Не сегодня. Это без вариантов. Давайте уже отыщем этот долбанный москвич». Аркадий кивнул и посмотрел вслед рванувшему в соседний двор Хлыстову. Мы двинулись за Евгением. Шагали в тени деревьев, солнце сегодня замерло на почти безоблачном небе и нещадно прожаривало все живое на городских улицах. Я смахнул со лба каплю пота. Увидел, что Евгений замер около угла дома, дождался нас, будто опасался выйти за пределы своего двора в одиночку. Дальше мы пошли втроем, плечо к плечу. Хлыстов и Александров окружили меня с двух сторон. Мы вышагивали почти в ногу, громыхали по асфальту каблуками, шарили взглядами по округе, вдыхали пропитанный городскими ароматами теплый воздух. Мы пропустили мимо себя громыхнувший по разбомбленному асфальту грузовик, вошли в следующий двор. Я тут же зацепился взглядом за багажник бежевого автомобиля, стоявшего около фонарного столба вблизи первого подъезда. Сообразил, что бежевый цвет не молочный и даже не просто белый. Да и модель автомобиля я узнал. Не «Москвич-412», а горбатый «Запорожец». Разочарованно вздохнул шагавший слева от меня Хлыстов. Он тоже взглянул на ЗАЗ-965. Нахмурил брови и Александров. Я пробежался взглядом по двору. Покачивалось сушившееся на веревках постельное белье, по свежеокрашенной лавке прыгали воробьи. «Так вот же она!» — воскликнул Хлыстов. «Кто?» — переспросил Аркадий. «Моя ласточка!» — Евгений вскинул руку в ленинском жесте. Он указал не в светлое коммунистическое будущее, а в сторону первого подъезда. Туда, где в тени от ветвей дерева стоял грязно-белый автомобиль «Москвич». «Это она!» — прокричал Хлыстов и рванул вперед. Мы с Аркадием переглянулись и тоже ускорились. Я невольно скривил губы, каждый шаг отзывался в моих висках болевыми уколами. Издали я наблюдал за тем, как Хлыстов распахнул водительскую дверь автомобиля и заглянул в салон. Евгений обернулся и крикнул: «Они оставили ключ! Я же говорил, что это просто розыгрыш. Вот гады!» Шагавший рядом со мной Александров выдохнул и качнул головой. Мы подошли к автомобилю. Я заглянул в приоткрытую дверь и увидел сделанную на лобовом стекле красной губной помадой надпись «Женя, дурак».